Упраздним же этот истинный мир. А чтобы иметь возможность сделать это, мы должны упразднить прежние высшие ценности — мораль. Достаточно доказать, что и мораль не моральна в том именно смысле, в каком до сих пор осуждалось все неморальное. Если таким образом тирания прежних ценностей будет сломлена, если будет упразднен и истинный мир, то сам собой возникнет новый строй ценностей. Видимый мир и измышленный мир — вот в чем противоречие. Последний до сих пор назывался истинным миром, истинным божеством. Его нам следует упразднить. Логика моей концепции. Первое. Мораль как высшая ценность, госпожа над всеми фазами, философии даже скептической. Результат. Этот мир никуда не годен. Он не есть истинный мир. Второе. Что определяет в этом случае высшую ценность? Что, собственно, представляет мораль? Инстинкт декаданса. Здесь истомленные, обойденные мстят этим способом за себя. Исторический довод. Философы постоянно были декадентами на службе нигилистических религий. Третье. Инстинкт декаданса, выступающий как воля к власти. Доказательство. Абсолютная неморальность — средство на протяжении всей истории морали. Общий вывод. Прежние высшие ценности — суть частный случай воли к власти. Сама мораль есть частный случай неморальности. 462. Принципиальные нововведения. На место моральных ценностей, исключительно натуралистические ценности, натурализация морали. Вместо социологии — учение о формах и образах господства. Вместо общества — культурный комплекс как предмет моего главного интереса, как бы некоторое целое, соотносительное в своих частях. Вместо теории познания — перспективное учение об аффектах, для чего необходима иерархия аффектов, преобразованные аффекты, их высший порядок, их духовность. Вместо метафизики и религии — учение о вечном возвращении в качестве средства воспитания и отбора. 463. Мои предтечи — Шопенгауэр. Поскольку я углубил пессимизм и лишь путем установления его крайней противоположности прочувствовал его до конца. Затем высшие европейцы — предвестники великой политики. Затем греки и их возникновение.